Гуру. Всегда надо быть начеку, готовым к тому, чтобы отразить любую попытку нарушить равновесие, откуда бы она ни шла. Удары преимущественно наносятся по слабым или незащищенным местам, и для нанесения их темные используют всех. Раковина улитки – хороший пример защищенности.